Глава вторая. Шаг первый. Ищем таланты. Как найти ту сферу, в которой вы действительно талантливы и можете добиться успеха? Ответ кажется простым, но только на первый взгляд. Вы должны найти то, что любите. И это правило применимо как для вашей работы, так и для хобби и для личной жизни. Ведь работа занимает большую часть жизни взрослого человека, и есть только одна возможность получить настоящее удовольствие от труда – это делать то, что, по вашему мнению, является действительно важным и интересным делом. И, естественно, возникает логичный вопрос – как найти то, что вы любите делать? О том, что нужно заниматься любимым делом, говорят многие талантливые и известные люди – но никто не предлагает пошаговой инструкции к тому, как определить то, что мы любим делать. Самый популярный способ найти себя – это задать вопрос, чем бы вы занимались, если бы вам не нужно было зарабатывать деньги. Самый распространенный ответ – я бы поместил деньги в банк, потом я бы стал путешествовать, посещать рестораны, играть и читать, заниматься спортом и так далее. Действительно ли это ответ на вопрос? Конечно же, нет. Так вы узнаете, чем хочет заниматься ваша ленивая часть, но это не является творческой и созидательной деятельностью. Так почему же люди продолжают заниматься нелюбимыми делами? Потому что существуют две причины, мешающие реализовать себя. Первая причина. Люди не знают, что на самом деле любят делать. Вторая причина. Они боятся перемен, даже если это перемены к лучшему. Хотя если определиться с приоритетами и решить, что же для вас действительно важно и какое дело вас привлекает, то справиться со страхами будет намного легче. Неуверенность покинет вас, как только вы ясно и четко представите путь, по которому следует двигаться вперед. Многие люди за всю жизнь так и не подходят к решению вопроса о своих способностях и о любимом деле. Поэтому тот факт, что вы хотя бы собираетесь на него ответить, это большой шаг вперед. Но для начала нужно определиться, какие из возможных дел будут для вас продуктивными. Темперамент и творчество. Вы наверняка когда-нибудь слышали о четырех базовых типах темперамента: холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик. Темперамент определяется свойствами нервной системы и считается врожденным. Потому внести изменения в свой темперамент крайне трудно. Гораздо правильнее учитывать свои особенности, в том числе при определении сильных сторон и талантов. Чтобы максимально точно определить свой тип темперамента, можно пройти несколько соответствующих тестов, которые в большом количестве доступны в психологической литературе и в интернете. Но примерное представление о собственном темпераменте можно составить самостоятельно, опираясь на словесный портрет каждого из типов, особенно если задать несколько наводящих вопросов о себе близким людям. Определите, какое из описаний больше вам подходит. Холерик. Не боится встречаться с трудностями, при столкновении с любыми сложностями в нем вспыхивает азарт. Он любит риск и активное времяпрепровождение. Причем это верно и для работы, и для отдыха. Не всегда верно может оценить свои возможности. В холериках много энергии, но мало усидчивости. Они не всегда могут довести дело до конца. В общении они демонстрируют импульсивность, эмоциональность, открытость и прямолинейность, иногда агрессию. У холерика, как правило, очень широкий круг общения, но близких отношений он почти ни с кем не устанавливает. В компаниях холерику часто достается роль главного заводилы. Холерик быстро говорит, всегда много жестикулирует и часто меняет интонацию. Холерику противопоказано заниматься однообразной деятельностью, поскольку продуктивность его работы слишком сильно зависит от настроения, а от монотонного труда его настроение неизбежно портится. Главный враг любого дела для холерика – скука. Для успешной деятельности холерику необходимо воспринимать информацию, используя для этого все каналы поступления. Холерики достигают заметных успехов там, где значим человеческий фактор, где важно поддерживать контакты и завоевывать расположение. Холерик быстро приспосабливается к изменениям. Высокая стрессоустойчивость дает холерикам шанс стать хорошими руководителями. У холерика могут раскрыться таланты репортера, теле- и радиоведущего, режиссера, менеджера по продажам, специалиста по пиар, гида-переводчика, дизайнера, рекламного и страхового агента и так далее. Из людей с холерическим типом темперамента часто получаются хорошие предприниматели, бизнесмены. Организация деятельности холерика должна быть спланирована по проектной модели. Нужно браться за одну задачу, находить решение и только затем заниматься новым заданием. В целом у холерика есть перспективы в делах, связанных с общением, а также в творчестве, требующем гибкости и умения принимать решения, а не дотошности. Меланхолики. Люди эмоциональные, чувствительные, ранимые, часто с повышенной тревожностью. Меланхолики стараются скрывать свои переживания и ведут себя замкнуто. Круг общения таких людей невелик, однако отношения с немногочисленными близкими выстраиваются очень доверительные и прочные. Меланхолик спокойно относится к одиночеству. Меланхоликам трудно подолгу общаться и разговаривать, в любых делах им требуется поддержка, далекая от критики, к которой меланхолик относится болезненно. В работе способен проявлять тщательность, исполнительность, быть очень внимательным к деталям. Меланхолику для работы важно настроение, подготовка и организация пространства, отсутствие помех и раздражителей. Поэтому меланхолику следует искать свои таланты в областях, которые требуют тщательного и ответственного подхода к мелочам. Искать себя можно в совершенно разных сферах – техника, информация, художественные образы. Меланхолик может найти свое призвание в литературе, живописи или кино, а может стать программистом, бухгалтером или архитектором. Меланхолическим темпераментом обладают многие ученые. Любые стрессы пагубно влияют на меланхолика и его самочувствие, а перемены не вызывают в нем восторга. Поэтому из него не получится, например, рекламного агента. Меланхолику легче освоить навыки аудитора, аналитика, программиста, литературного редактора. Меланхолики оценивают себя не по количеству выполненной работы, а по ее качеству. Деятельность и творчество меланхолика внешне могут выглядеть рутинными, но важно, чтобы любое дело давало возможность интеллектуального развития человека. Сангвиник является жизнерадостным и доброжелательно настроенным человеком. Его особенность – уравновешенность и внутреннее спокойствие при внешней активности. Сангвиники могут долго и упорно работать, умеют хорошо концентрироваться, могут быстро переключаться с выполнения одной задачи на другую. Но, подобно холерикам, не всегда разбираются в вопросах досконально, часто довольствуются поверхностными знаниями и суждениями. В общении с людьми сангвиник легок, с интересом устанавливает новые контакты и поддерживает их. Благодаря спокойствию и общительности сангвиники обладают хорошими организаторскими способностями. Для эффективной работы сангвинику нужен четкий план и правильная организация, чтобы не отвлекаться на мелочи и полностью сосредотачиваться на решении проблемы. Стабильность характера и высокая работоспособность, слабая зависимость от внешних факторов, адекватная самооценка позволяют сангвиникам успешно найти свои таланты во многих сферах, где используется как физический, так и умственный труд. Умение общаться поможет стать талантливым руководителем. Сангвиникам легко принимать перемены и перестраиваться под новые условия жизни. У сангвиника есть задатки педагога, администратора, журналиста, продавца, официанта, экономиста, технолога, адвоката, менеджера по персоналу. Монотонная деятельность, в которой важно внимание к мельчайшим деталям, вряд ли понравится сангвинику. Сангвинику следует задуматься о таких творческих сферах, в которых возможно поэтапное планирование и оценка результата. В целом, этот тип темперамента наиболее универсален. Таланты таких людей могут обнаружиться практически в любой отрасли человеческой деятельности. Флегматик. Самый стабильный и устойчивый тип темперамента. У флегматиков особенно высок уровень стрессоустойчивости, уравновешенности. Флегматики редко проявляют и испытывают сильные эмоции. В общении флегматик – это уравновешенный, спокойный, немногословный, рассудительный человек. Самой потребности в постоянном общении у флегматика нет. Его вполне устраивает узкий круг близких людей. Для флегматика важна спокойная и неизменная организация пространства, поэтапное и типовое планирование времени. Склонный к порядку, флегматик умеет доводить начатое дело до логического завершения. Зато начать ему бывает очень и очень трудно. Скорость выполнения любой работы на первых этапах будет очень низкой. Медленный темп деятельности довольно успешно возмещается тщательностью проработки. Флегматик, как никто другой, может в течение длительного времени выполнять любую монотонную работу, работу, требующую тщательности, и притом делать это качественно. Таланты флегматика раскрываются на производстве, в администрировании и везде, где необходимо поддерживать процессы в стабильном состоянии. Флегматику хорошо подходит деятельность диспетчера, лаборанта, агронома, инженера, ветеринара, системного администратора, ювелира, корректора, оператора баз данных. Флегматик не любит выступать инициатором общения, поэтому активные виды деятельности, требующие установления новых контактов, ему не подойдут. При этом сам процесс общения не вызывает у него неприязни, так что стать врачом, системным администратором, бухгалтером флегматик может вполне успешно. А вот выступление на публике явно не его конек. Творчество, связанное с импровизацией, тоже не принесет плодов для флегматика. Зато разработка алгоритмов для любой системы – оптимальный вариант применения способностей человека с таким темпераментом. Современный мир предлагает столько возможностей для самореализации, что тип темперамента уже не является определяющим. Свое место и свои таланты можно найти в любой сфере. Где зарыт ваш талант? Если перед нами открыто столько возможностей, то почему люди не могут найти свои сильные стороны и развить их до высочайшего уровня? Потому что редко задумываются над этим. Люди не привыкли посвящать время себе и поиску своих целей. А ведь возможность как следует поразмыслить и проанализировать проблему – один из главных залогов отличного результата. Вы уже точно знаете, чем на самом деле желаете заниматься и в чем на самом деле сильны. Пришло время принять эти данные к сведению. Чтобы найти свой талант, будьте честными с собой. Найдите время и место, чтобы побыть в одиночестве. Устраните отвлекающие факторы. Задайте себе один вопрос. Что вы любите делать? Сконцентрируйтесь и ищите ответ. Когда вы попробуете сделать это в первый раз, ваш ответ будет «я не знаю». Где же найти подсказки, которые приблизят вас к пониманию себя? Собирайте информацию. Ищите и узнавайте как можно больше сведений о том, чем заняты люди во всем мире. Возможно, что ваш талант и ваши стремления уже кто-то развил в себе. Учитесь на чужих ошибках и используйте чужой опыт для достижения своих целей. Спрашивайте у профессионалов, как они работают, сколько и чего нового они могут принести в свое дело. Спросите у своих друзей и близких, каким вы видите со стороны, к чему они замечали склонность. Если советы и наблюдения показывают, что у вас сочетаются качества и способности, которые, на первый взгляд, могут иметь отношение к совершенно разным талантам, не отказывайтесь от них. В ваших силах развиваться разносторонне. Если у вас есть мечта кем-то стать, то кажется, что искать таланты не нужно, ведь ваше призвание давно занимает мысли. Однако все же задумайтесь, почему мечта стала такой привлекательной. Может, вам известны не все отрицательные стороны, или вы переоцениваете свои силы? Сравните, насколько ваши мечты соответствуют вашему характеру и темпераменту. Стоит ли тратить свои силы на то, чтобы переделать себя, вместо того, чтобы развить заложенное природой? Важно также отличить собственные устремления и желания от чужих установок и стремлений соответствовать чужим ожиданиям. Если вам с детства внушали, что игра на фортепиано – признак культурного человека, и вы мечтаете играть произведения Листа, но сам процесс не доставляет вам удовольствия, задумайтесь, а ваша ли это мечта? Попробуйте поискать ваши способности в прошлом. Вспомнить и записать, описать и нарисовать все, что когда-то было вашим увлечением. Этот самый простой метод поиска своей цели почему-то никто никогда не выполняет. А нужно определить те занятия, которые у вас получались особенно хорошо. В забытых увлечениях и хобби могут прятаться возможности таких масштабов, о которых вы и не подозреваете. Дело в том, что когда мы что-либо делали и этим гордились, а потом потеряли свои навыки, это означает, что мы смогли потерять очень важную и нужную часть своей личности. Чтобы найти свои потерянные качества, совсем не обязательно возвращаться к тем же результатам, показателям, которые были у вас в далеком или недавнем прошлом. Во-первых, это невозможно. В одну реку дважды не входят. Во-вторых, это и не нужно. Ведь ваша цель – движение к новым вершинам, а не покорение старых. Просто вернитесь к этой деятельности и почувствуйте, приносит ли она вам радость, как несколько лет или месяцев назад. Бывшие пловцы, запишитесь в бассейн. Бывшие танцоры, отправляйтесь на конкурс. Умевшие вязать крючком, найдите модель нового берета. Ваше прошлое – бесценный источник информации. И даже детские шалости могут говорить о скрытых талантах. Один из бесценных источников знаний о себе и своих способностях – это разочарование. Мы часто не достигаем успеха, потому что искали таланты не там, где они могут находиться. Обобщите свой положительный и негативный опыт. Сравните его с рекомендациями близких и попробуйте проанализировать, в каких сферах вам следует развиваться. Вообще, один из эффективнейших методов психотерапии – это поиск, сбор и восстановление растраченных в ходе жизни полезных навыков. Простой способ реализации такой стратегии – это постоянная передача своего положительного опыта младшим поколениям. Поэтому у многих жизнь начинается заново с рождением ребенка. Ведь возвращение к истокам позволяет вспоминать забытые интересы и углублять свои знания. Если вы вообще не можете определить, в какой области можете найти талант и применение творческим способностям, попробуйте слепой поиск. Посетите несколько разных творческих мастер-классов. Попробуйте заняться новым видом спорта. И посмотрите, какие обучающие курсы вы бы хотели освоить. Скорее всего, какие-то занятия совершенно вам не понравятся, а какие-то покажутся более интересными. В любом случае, это будет стартовая площадка для углубления знаний о себе и своих талантах и интересах. Помните, что развиваться и расти нужно в той сфере, которая будет вашим любимым делом. Не ограничивайте себя в поиске хобби, дополнительного образования. Не ищите свои таланты только в области духовной работы или сверхъестественного. Вполне может оказаться, что вы обладаете практическим, материальным талантом или талантом какой-либо профессии. После того, как вы поймете, что у вас есть множество возможностей и перспектив для саморазвития, пора переходить к практике. Нужно выбирать ту область, в которой вы станете совершенствоваться. Как определиться с выбором и не промахнуться? Инструкция по поиску. Как бы ни были хороши советы о том, где искать свои скрытые сильные стороны, практически невозможно найти подробную инструкцию о том, как же определиться с выбором и найти то, что человек на самом деле любит и умеет. Итак, вы уже поняли, что сможете найти и определить свои сильные стороны. Прежде чем принять свой выбор, в этом нужно быть абсолютно уверенным. Любые сомнения приведут к тому, что после определения талантов вы станете колебаться и отложите все мероприятия на неопределенный срок. Будьте готовы к тому, что поиск ответов, даже по инструкции, займет не полчаса. Вы будете заниматься самоопределением столько, сколько потребуется. Запомните это ощущение уверенности в том, что все получится. Теперь возьмите ручку, бумагу и составьте и запишите в две колонки список ваших навыков и интересов. В таблице будет всего два столбца, а строчек может быть неограниченное количество. Обязательно заполните таблицу. Ни в коем случае не ограничивайтесь умозрительным представлением. Вы должны перечислить все, что умеете, и все, чем интересуетесь. В графе «Навыки» нужно ставить все умения. Это может быть не практический, не материальный навык. Может быть, вы умеете быстро печатать или красиво писать, у вас отличный почерк. А может, вы виртуозно точите заготовки для деревянных сувениров на станке. Художественный свист и изготовление раствора для мыльных пузырей – это тоже навыки. Нет такого умения, которое было бы недостойно записи в таблице. Навыки определить нужно обязательно, потому что вы должны развить то, в чем вы сильны. Не бывает людей, у которых нет хорошо разработанных навыков. Если вы не можете их выделить, то только по одной причине. Вы просто никогда ранее не садились, не думали об этом целенаправленно и не записывали их. В другой колонке перечислите все свои увлечения, даже если они были недолгими и вы не афишируете их. Любые хобби, чтение модных журналов, просмотр футбольных матчей, рассказы о жизни животных, особенности высадки марсохода на поверхность Красной планеты – это все можно отнести к сфере интересов. Если определение интересов не двигается, попробуйте действовать от противного. Вспомните, что вам не нравится в работе, в досуге, и запишите противоположное этому. Ответьте на несколько вопросов, чтобы помочь себе с самоопределением. Когда вы заходите в книжный магазин, в какой отдел вы направляетесь в первую очередь? Каким вас характеризуют ваши друзья и близкие? Чем вы занимаетесь большую часть свободного времени? Что вы делаете утром в выходной? Какие были ваши любимые игры в детстве? А самые любимые предметы в школе? За что вас хвалили или ругали? Чем гордились ваши родители? Вы можете заметить, что большая часть ваших навыков так или иначе связана с несколькими основными умениями, вращаются вокруг них, как вокруг оси. То же самое может происходить и с интересами. Выделите и подчеркните эти базовые, самые масштабные навыки и интересы. Временно отложите таблицу, она вам еще пригодится. Выделите в своем расписании определенное время в течение как минимум недели, когда вас не будет никто отвлекать. Вы потратите это время на то, чтобы сфокусироваться и определить, что вы любите делать. На осознание дальнейшего пути потребуется потратить время и силы, но эти затраты принесут вам большие дивиденды. На чистом листе бумаги запишите вопрос: «Что я люблю делать?» Сам факт записи очень важен, не ленитесь ее сделать. Как мы уже говорили ранее, ответить на этот вопрос без подготовки невозможно. Но если вы усвоили материал из первых глав, то наверняка у вас уже есть идеи. Запишите ниже еще один вопрос, более точный и конкретный. Что бы мне хотелось сделать каждый день, если эти действия будут объединять мои навыки и интересы? Что из этого принесет существенную пользу людям? На этот вопрос гораздо проще и легче ответить, опираясь на таблицу. Вопрос о ценности ваших желаний для других людей важен, так как ответ на него помогает найти способ зарабатывать, делая то, что вы любите. Но не зацикливайтесь на этом пункте, если он мешает вам мыслить. Возможный заработок – это далеко идущая перспектива развития талантов. Если вы подумаете о применении своих навыков, то автоматически не будете давать все те общие ответы, которые люди дают, когда их спрашивают о том, что они любят делать. Свои ответы обязательно зафиксируйте, то есть запишите, даже если они будут создавать впечатление нелепых и глупых. Главная идея этой истории в том, что ответов не надо бояться, какими бы смешными они ни казались, потому что они чаще приводят к результатам, чем нет. Это часть процесса поиска талантов. Сколько ответов необходимо придумать для продуктивного анализа? Не менее 20. После этого просмотрите список и найдите одну идею, которая кажется самой привлекательной. Вы можете увидеть, что несколько идей комбинируются в одну. Как же понять, что вы действительно нашли то, что любите делать? До тех пор, пока вы сомневаетесь в правильности выбора, вы не можете утверждать, что нашли свое призвание. Повторяйте процедуру поиска, и рано или поздно вы поймете, что обнаружили то, что хотели найти. –